Нужно же, наконец, договориться. Ясно, что вы, выйдя замуж, тотчас перестанете быть совсем свободны. Другими словами, возьмете на себя некоторые обязательства. «Не очень-то я люблю это словечко», — сказала Анетта, «хотя смысл его меня не пугает. Радостно, охотно приняла бы я на себя часть забот и трудов того, кого я люблю, те обязанности, которые приходится исполнять в совместной жизни. И чем тягостнее были бы они, тем стали бы мне дороже, потому что мне помогла бы любовь. Но и ради этого я не откажусь от тех обязанностей, которые требует от меня моя личная жизнь». «Какие же это еще обязанности?» «Судя по тому, что вы мне рассказывали, и что, мне кажется, знаю я сам, жизнь ваша, дорогая моя Анетта, жизнь ваша до сих пор такая тихая, такая скромная, как будто не предъявляла к вам особых требований. Чего же ей угодно сейчас? Вы подразумеваете свои занятия, вам хотелось бы их продолжать. Я считаю, признаюсь вам, что такой род деятельности обманывает ожидания женщин, если, конечно, нет призвания. По-моему, в семейной жизни это помеха. Впрочем, не думаю, что вы обременены сим даром богов. Слишком земная, уравновешенная». «Нет, речь идет не о призвании. Тогда это было просто. Возьми и следуй ему. Просьбу, требование, как вы говорите, которое предъявляет мне жизнь, не так легко выразить яснее. Это не очень определенное требование, а значит, чрезвычайно широкое. Речь идет о праве, которым должна пользоваться всякая живая душа. Вправе изменять». «Изменять? Изменять любви?» — снова воскликнул Роже. «Даже если душа хранит вечно верность, а я стремлюсь к любви на всю жизнь, она имеет право изменять. Я понимаю вас, Роже, вас пугает само слово изменять, меня оно тоже тревожит. Когда нынешний час прекрасен, так хотелось бы затаить дыхание. Жаль, что нельзя остановить время навеки, но ведь мы не имеем права это делать. Да и не можем, впрочем, на месте не останавливаются. Живешь, идешь, тебя подталкивает что-то. Надо, надо двигаться вперед. Любовь от этого не пострадает, ее уносят с собой. Ведь она может длиться всю жизнь, но всю жизнь она не заполняет. Подумайте, Роже, милый, что, любя вас, я ведь могу вдруг почувствовать, и уже чувствую, что задыхаюсь в кругу вашей деятельности и ваших мыслей. Я не стану осуждать путь, избранный вами. Но зачем же принуждать меня идти по нему? Не находите ли вы это справедливым? Дать мне волю, чтобы я растворила окно, если мне не хватит воздуха, и даже дверь, чтобы я не уйду далеко, чтобы у меня была своя маленькая область деятельности, свои духовные запросы, свои собственные привязанности, чтобы не оставалась я в заточении, где-то на одной точке земного шара, с скудным кругозором, а старалась расширить его, чтобы я могла переменить обстановку, уехать. Я говорю, если так будет нужно, я еще не знаю. Но во всяком случае я должна чувствовать, что вольна так поступать, вольна этого захотеть, вольна дышать, вольна, вольна быть вольной, даже если я никогда не стану пользоваться своей волей. Простите, Роже, но, может быть, вы находите, что потребность — это чепуха, ребячество? Вы не правы, уверяю вас. Это сама суть моего существа, дыхание, без которого нельзя жить. Отнимите у меня все это, и я умру. Во имя любви я сделаю все, но принуждение для меня убийственно. Самая мысль о принуждении меня возмущает. Нет, союз двух существ не должен оборачиваться для них цепями. Он должен цвести пышным цветом. Мне бы хотелось, чтобы мы не ревновали друг друга к свободной, деятельной жизни, чтобы счастьем нашим было помогать друг другу. Будет ли это счастьем для вас, Роже? Будете ли вы любить меня такой, свободной, свободной от вас? Тогда я была бы тебе еще ближе, думала в это время она. Роже слушал ее озабоченно, раздраженно, чуть обиженно, как слушал бы всякий мужчина на его месте. Анетте следовало бы взяться за дело поискусней. Но она так стремилась быть откровенной, так боялась ввести его в обман, что подчеркивала как раз то, что, по ее мнению, было ему всего неприятнее. Если бы чувство Роже было глубже, он понял бы это. А Роже, не говоря уж о том, как уязвлено было его самолюбие, обуревало двойственное чувство. Он не хотел принимать всерьез женский каприз и испытывал досаду при виде этого духовного бунта. Он не воспринял тревожного призыва, обращенного к его сердцу. Он понял одно. Над ним нависла какая-то непостижимая опасность, и его собственника ущемляют в правах.